Лера глухо залаяла. Вскоре лай перешел в вой. Отец Паисий приблизил к ее лицу руку с распятием. Девочка с визгом извернулась спиной и попыталась содрать с себя туго завязанную у запястья и щиколоток белую рубашку. Постель и рубаха потемнели от мочи и крови. «Привяжите ее!» — скомандовал батюшка. Вдвоем с охранником мы прикрутили Леру к кровати. Веревки впились в детскую кожу. Внезапно тело ее стало твердым, как камень. Веревки затрещали. «Слизняк! Вонючка!» Со злобой выплевывала слова Лера. 3 года в лагере перед паханами очко рвал, выслуживался!» Я не сразу понял, что демон в образе девочки говорит обо мне. Это существо помнило то, что я сам давно забыл. Все мелкое, отвратительное, от чего я стремился избавиться как можно скорее, чтобы, как раньше, любить и уважать себя, выворачивал наизнанку некто злобный и всезнающий, засевший в этой маленькой, растерзанной девочке. Демон продолжал визгливо обличать. При этом он двигался вглубь, словно снимая капустные листья с моей памяти. Он видел и знал все. Как однажды, одурев от недокорма, я стащил из адвокатской посылки кусок копченой колбасы и торопливо сожрал под одеялом, отвернувшись к стене. Как однажды, во время желудочного расстройства, обворазгал весь трухляк и сбежал, не вытерев за собой. Как еще сопляком залезал на табурет и подглядывал в окошко ванной закупающейся теткой. Демон не умолкал и только распалялся от моего стыда. «Я только правду говорю!» — победно закончила Лера. Теперь даже не открывая рта, вещал кто-то изнутри ее глухим, утробным басом вперемешку с ругательствами. «Изыди!» — заклинал батюшка. Один раз он все же смог приложить крест к лбу Леры. На коже выступил розовый крестообразный ожог. Оконные рамы затрещали и захлопали. В комнату влетели осколки стекол. «Молчи, вор! Ты сам себя обокрал! Все молишься, да никогда не отмоешься! Ты же монахом хотел стать! Так почему не стал? Что потупился? Зачем вы, монахи, баню вперед церкви срубили? Что, не для себя, а для гостей высоких? Чтобы монастырь из нищеты поднять? Но для этого ничего не жаль. А помнишь, как Миньку скотника в баньку с гостем спроваживали? Да по 100 срамных рублей по кельям сбирали. Мол, ему не привыкать, а мы в рай влезем. Батюшка побледнел и оступился. «Замолчи! Заклинаю! Замолчи!» — прошептал он. «Я плакал! Я каялся!» Батюшка на миг прижал крест к телу Леры. Голос взвыл, и сразу что-то крупное, угловатое заметалось под кожей девочки. «Плохо каялся! Ты с перепугу и женился! А когда девок молодых без рубах в купель кунаешь, не знаешь, куда глаза запустить! А уж когда руки тебе целуют, аж потеешь от удовольствия! Не поп ты, а волк в овечьей шкуре! Только гордость свою тешишь, она твой бог! Для того и щенков полный дом натащил, чтобы пуще с собой гордиться!» Лера шипела по-змеиному и извивалась скрученным телом. Демон рассыпался в оскорблениях священнику. Тарабарщина временами сменялась каким-то звучным языком, напоминающим латынь. Внезапно все стихло. Лера безжизненно замерла. Лицо стало медленно синеть. Глаза запали, рот приоткрылся. Паника и смятение охватили всех, кто был в комнате. Диона, обхватив голову руками, корчилась на полу. Охранника рвало. Внезапно батюшка вздрогнул, словно получив сильный удар в грудь, и упал навзничь. Я бросился к нему. Он был без сознания. Лера порозовела, ожила, закривлялась еще сильнее, торжествующе захохотала. Осколки стекла на полу подпрыгнули и ощетинились кинжалами. — Куда прешь, слабак? Назад, вонючка! — Помогите ему, — прошептал я.